ради того, чтобы доставить сюда комиссию Красного Креста. Наконец, первые 4 тонны продовольствия и медикаментов старый и самодовольный осел, сияющий от счастья, ввез в ворота, над которыми по-прежнему висел плакат «Завтра вас не будет в живых». Это было отличное продовольствие и уникальные медикаменты, и осел Гебейсон чувствовал себя пьяным от счастья. Тогда он не знал, что это за труба дымит круглосуточно. Ему никто не объяснил, что это крематорий. «Ну?» — спросил Штуб. Он взял со стола папиросу, дунул в мундштук и закурил. Закурили и Гнетов с Колокольцем, а Гебейсон по-прежнему смотрел в пламя и не моргал. Ночью продукты и медикаменты были распределены личному представителю президента Международного комитета Красного Креста, объяснили, что заключенные лагеря узнали об этих 4 тоннах и пришли в такое возбуждение, что пришлось все раздать, не дождавшись утра. У крыльца коттеджа профессора Гебейзена ждали 3 в полосатой униформе с цветами в руках. От имени заключенных они принесли благодарственное письмо профессору и, разумеется, представляемому им Красному Кресту. Светило солнце, пели птицы, дымила труба. Все были чрезвычайно растроганы. Красный Крест, 3-я армия, как ее именуют даже тут, сделал свое великое дело. Профессор Гебейсон при добром и энергичном содействии администрации лагерей дал ряд телеграмм через Швейцарию и вскоре ввез в ворота, над которыми по-прежнему уведомлялось, что завтра вас не будет в живых, еще 6 тонн отборных продуктов и жизненно необходимых заключенным медикаментов. Когда усталый и счастливый, он вошел в отведенную ему комнату коттеджа и уселся передохнуть, на полу вдруг оказался камешек, обернутый бумажкой. Личный представитель президента Международного комитета Красного Креста прочитал записку, содержание которой помнит и по нынешний день. «Старая сука», — было написано карандашом, — «неужели ты настолько выжил из ума, что не понимаешь, кому идут те харчи и те лекарства, которые ты привозишь? Международный комитет Красного Креста, перестаньте поддерживать наших убийц, иначе мы будем вас судить как соучастников. Понятно тебе, старый кретин?» Чтобы прийти в себя, тот, которого справедливо назвали старым кретином, выпил хорошую порцию шотландского виски, и когда встретил Цирайса, сказал ему все, что думал по этому поводу. Цирайс налил себе виски из бутылки Гебейсена, пополоскал рот, проглотил, налил еще и пообещал, что завтра сам профессор Гебейсен будет раздавать продовольствие и сам передаст медикаменты в главную аптеку. Утром в торжественной обстановке личный представитель президента произвел передачу медикаментов. Это заняло чрезвычайно много времени, все делалось по-немецки аккуратно. Цирайс курил сигару и хвалил Красный Крест, энергию профессора, международную солидарность людей-братьев. Потом Гебейсен сам раздал продовольствие старостам бараков. Они увозили продовольствие на ручных тележках. Разве Гебейсену могло прийти в голову, что все тележки уезжают в одном направлении? И консервы, и яичный порошок, и витамины, и бекон, и шоколад, и сухари самого высокого качества и особой питательности — все возвращалось на склад эсэсовцев. А вечером профессор опять получил букет и письмо, которое не преминул переслать для опубликования в газетах. Труба же по-прежнему дымила. Ничего не менялось до того часа, когда неизвестный профессору человек толкнул его плечом и сказал в дождливые сумерки: «Если ты, вонючая обезьяна, не перестанешь вводить в заблуждение весь мир, тебя здесь прикончат. Никто из нас не получил ни одного грамма из тех продуктов, которые